Хотелось виски, но Усикава твердо решил, пока он здесь, ни капли спиртного. Раздевшись до нижнего белья, он забрался в спальный мешок и долго трясся от холода. К ночи пустая квартира выстудилась так, что пар валил изо рта. Не мешало бы завести электрический обогреватель. Дрожа в одиночку в холодном спальнике, Усикава вспоминал свою жизнь у семейного очага. Без особой ностальгии. Скорее, просто сравнивая со своей нынешней ситуацией. Ведь даже в семье он всегда оставался один. Ни перед кем не раскрывался, ибо в глубине души считал всю эту успешную жизнь иллюзией, которая однажды развеется, как дым. Придет день, и не останется ничего. Ни суетных адвокатских будней, ни высоких доходов, ни двухэтажного дома в пригороде, ни симпатичной жены, ни благовоспитанных дочерей в частной школе, ни собаки с родословной и медалями. Поэтому, когда вся эта жизнь развалилась, и Усикава остался один, он даже вздохнул с облегчением. Слава богу, больше не нужно ни о чем беспокоиться. Можно вернуться и начать все с нуля. Значит, вот так и начинают с нуля. Свернувшись в спальнике, точно личинка цикады, Усикава разглядывал темный потолок. От долгого лежания в одной позе ныли суставы. Он вспоминал, как сегодня, дрожа от холода, жевал булку с соевой начинкой вместо ужина, подглядывал за подъездом дешевого дома под снос, тайком фотографировал унылого вида людей и мочился в забытое кем-то ведро. Так вот, что означает начать с нуля. Он вспомнил, что не сделал еще кое-что. Выползать из нагретого спального мешка было адски непросто, но споткнуться в темноте о ведро с мочой хотелось меньше всего на свете. Кое-как выбравшись из спальника, прошел в ванную, вылил мочу из ведра в унитаз, спустил воду, после чего забрался обратно в спальник и трясся от холода еще полчаса. Так вот как начинают с нуля. Пожалуй, когда терять больше нечего, кроме собственной жизни. Все просто. В кромешном мраке губу Усикавы рассекла улыбка, похожая на порез от ножа.